«Ничего, комната просторная, всем хватит места». Санди лежал с бьющимся сердцем и ждал, кому мама подойдет первому. Все-таки он был совсем ребенком в свои 14 лет. Мама, как всегда, подошла к Санди, подоткнула одеяло, поцеловала, погладила по волосам. Санди порывисто обнял мать. Она прижала его к себе. Немного посидели так, понимая, как всегда, друг друга. «Ну а как Ата себя чувствует? Удобно лежать?» — спросила затем Виктория и подошла к Ате. Посидела немного на кровати, поцеловала и ушла на кухню готовить ужин к приходу Андрея со второй смены. «Это хорошо, что мама не отреклась от меня в угоду ей», — подумал с удовлетворением Санди. «И вообще нечего мне расстраиваться. Она все же только девчонка, и ей действительно некуда идти, раз она в интернате не хочет и к отцу не хочет. Она, пожалуй, злая. Ермак гораздо добрее. Он добрый и благородный. Он просто не может обидеть человека. Санди тоже не будет никого обижать. И эту сумасбродную Ату никогда не обидит. Ну, пусть мама приласкает ее. У Аты ведь нет матери». Ночью Санди проснулся, не сразу поняв, что его разбудило. Он приподнялся на локти и прислушался. Плакала Ата. Она просто задыхалась, стараясь сдержать всхлипывание. Санди некоторое время сидел в растерянности. Потом встал и босиком подошел к нише. «Ата, не плачь!» – прошептал он несмело. «Тебе же нельзя расстраиваться!» «Я тебя разбудила!» – виновато ответила Ата. «Ничего, только папу не разбуди!» Ата опять начала плакать. «Тебе жалко твоего отца?» – догадался Санди. Ата промолчала. «Так возьми, сходи к нему завтра. Хочешь, вместе сходим?» «Не могу. Я, должно быть, злая. Санди, ты иди спать. Не говори маме, что я плакала, ладно? Спасибо тебе, Санди». «За что же? Спасибо». Глава 11. Ермак остается один. Санди всегда поражало, как одно обстоятельство, порождая другое, образует неразрывную цепь происшествий. Ни один поступок не остается без последствий, совсем неожиданных, зачастую нежелательных, а иногда горьких или страшных. Если бы бабушка не вздумала тогда разоблачать Ермака и его родителей, Дружниковы, наверное, так и остались бы жить вместе одной семьей. И тогда многое пошло бы не так. Виктория не смогла бы принять к себе Ату. Ата не оскорбила бы отца. А Станислав Львович глубоко уязвлен в своих родительских чувствах. Они у него, оказывается, были. Озлоблен против Дружниковых, отнявших у него детей. А тут еще соседи. Обсудив на собрании жильцов дома номер один условия жизни Ермака, соседи решили подать коллективное заявление в суд, требуя лишить супругов Зайцевых родительских прав, а Ермака поместить в интернат, где он мог бы спокойно учиться. Ермак успокаивал отца как мог. «Ты не расстраивайся, папа, я ведь не маленький. Я никогда вас не брошу. Если меня даже отдадут в интернат, я все равно буду к вам ходить и все делать, как сейчас». Неизвестно, что пережил и передумал злополучный Станислав Львович и как он пришел к своему решению. Только он в один весенний день, 1 апреля, когда нельзя никому верить, исчез в неизвестном направлении. Накануне он получил расчет в библиотеке и, как оказалось, выписался по случаю отъезда. Жене Стасик оставил короткую записку. «Я был плохим мужем и плохим отцом. Ата права, что не признает за отца. Вам без меня будет лучше. На работе тебя жалеют. В случае чего помогут. Прощайте. Станислав. П.С. За Ермака не боюсь. Он стойкий. Не знаю, в кого он пошел. Он найдет себе дорогу в жизни сам». Письмо это читали поочередно смущенные соседи.